Глава вторая. Провожать меня высыпала пол Вахлуевки. Видно, бабка Подаренкова вместо прополки огорода разнесла по всей деревне новость о пришлом парне, что собрался увезти их, вахлуевскую ведьму, в город. «Ох, да на кого ж ты нас покидаешь!» — запричитала вдруг тетка Аграфена, которой я год назад вылечила племенного быка, собравшегося помирать после выпаса на огород траве. «Цыц!» — рыкнул на нее дед Тимофей. «Не покойница чай! Даст бог, да государь-император вернется. «Уж ты возвертайся, дайнушка!» — утерла глаза краем головного платка смешливая Машка Афанасьева, ставшая мне тут почти что подружкой. «Селяне, не волнуйтесь, вернется ваша ведьма!» — успокаивал ведьмак. «Все вы так говорите!» — пробасила Марфа Климовна, соседка и злостная подружка бабки Подаренковой. «А потом в деревнях ведьмы пропадают!» «Ты не боись, Дайна, я его на номер записала, ежели что, сразу к уряднику!» «Спасибо!» — я растрогалась чуть не до слез. И обещала, что отлучусь всего на 2 недели, хотя поначалу, когда поняла, что проклятие развеялось, в голову полезли самые разные мысли — от навестить семейство до остаться в столице. Сама не думала, что так прикипела к Вахлуевке. После Мандрагоры Любомир быстро оклемался. Я как раз успела собрать еды в дорогу и бросить в сумку смену белья, пару платьев и зубную щетку. Ведьмак приехал на крутой машине, полноприводном 99-м ВАСе, гордости Волжского автомагического синдиката. В той последней экспедиции у нас были только 79-е, но и они вытворяли такое, что заволжские степи вставали на дыбы. Мне тут же захотелось сесть за руль и покатить далеко-далеко, куда глаза глядят. ВАЗ ведьмака сверкал хромированными ручками и матовыми стеклами салона. Все остальное было в густой серо-бурой пыли, сквозь которую даже цвет автомобиля не разглядеть. Вокруг кружились мальчишки. Пытались отломать дворники и зеркала заднего вида, лепли к окнам, чтобы рассмотреть приборную панель. И каждый видел себя на водительском месте. Не потом, когда подрастет, сейчас. Ведьмаку хватило приподнятой брови, чтобы разогнать вахлуевских сорванцов. Они отошли и сбились в кучку, из которой доносилось: «Ой, это тетенька-ведьма! В город едут счастливые!» «Садись, тетенька-ведьма!» Ведьмак широко распахнул передо мной дверь с пассажирской стороны. В салоне было пекло. Я порадовалась, что надела в дорогу шорты и майку и наложила охлаждающее заклятие на сумку с едой. Но едва Любомир завел мотор, как заработала вентиляция, а потом воздух в машине стремительно остыл до легкой степени прохладности. «Система охлаждения зимушка-зима?» — с интересом выдохнула я. «А ты откуда знаешь?» Удивился Любомир. «Разработки всего-то 2 года». Чего мне действительно не хватало в Вахлуевке, это возможности гонять на машине. Если на метр выйдешь за пределы защитного круга, сразу проявлялось проклятие, а в самой деревне не разгонишься. Но за всеми новинками следила. Журналы по магопочте выписывала. В вестнике автомагилиста и прочитала про новейшую систему охлаждения. «Автомагию люблю», ласково касаясь приборной доски, ответила я. «Нет, я читал, что в той экспедиции ты была проведена как водитель, но подумал, что это только по документам». Ведьмак мягко стартанул с места, медленно набирая скорость. Мальчишки побежали вслед с громкими криками. Я опустила стекло и помахала им рукой. На удачу. А ведьмак продолжал разгоняться, что по дороге класса С нужно было делать осторожно. «Дашь повезти?» — под ложечкой сладко засосала от скорости. «Хм», — неоднозначно ответил он. «А что скажешь про подвеску этой модели?» «По сравнению с 79-й, это круче. Она хоть и на сварной балке, но к стали добавлена особая присадка. Я начала, продолжила и сама не заметила, как за увлекательным разговором мы проехали Торчениновку, за ней Кулаковку и еще 3 деревеньки поменьше». У Любомира было свое мнение о присадках к стали, подвесках 79-й и 99-й моделей, моторах и коленвалах, но по большей части в оценке того или иного узла мы сходились. «Оказывается, с тобой есть о чем поговорить», — между делом обронил ведьмак. «Обычно девушек ходовая часть не интересует». «Девушки бывают разные», — хмыкнула я. «Но в целом нас всех увлекает движение. Не всегда линейное, скорее возвратно-поступательное, зато...» «Поверь, мы тоже любим возвратно-поступательное», — откровенно заржал ведьмак. «У нас с вами на самом деле больше общего, чем это принято изображать. Вот одна моя бывшая как-то решила сделать мне подарок и...» «Давай лучше о деле», — перебила я. «Ты так и не объяснил, зачем я понадобилась тебе и магической коллегии». Не то чтобы мне было неинтересно, что учудила его бывшая, но сравнение с пропажей проклятого артефакта она категорически не выдерживала. «Видишь ли, кроме тебя, в руки его никто не брал. Во всяком случае, до момента, как он попал к вору», тут же стал серьезным Любомир. «Так что ты практически единственный свидетель, способный опознать эту пакостную штуку». «Не может быть. Наверняка Андрей Степанович как следует изучил камень из навершия посоха, который, собственно, и был артефактом. Деревянная часть просто рассыпалась от времени, но наставник все равно решил называть артефакт благозвучно — посохом Архимага. И работы сотрудников кафедры теоретической магии о посохе публиковались. Я хотела было рассказать обо всем этом ведьмаку, но покосилась на него и спросила. «И это все? А дальше?» «А дальше?» — ответил он. «Мы даже не сразу связали этот посох Архимага с поднятыми кладбищами в окрестностях Всеволжска. Сначала некроса искали, а когда не нашли, пришел простой вывод. Это работа артефакта невиданной мощи, а из неучтенных был только твой посох». «Он не мой». В прохладе автомобиля я вдруг покрылась потом, а лицо вспыхнуло, словно вновь очутилось под палящим солнцем в Заволжской степи рядом с тем курганом. «Хорошо, не твой посох», — без сопротивления согласился ведьмак. «И тут выяснилось, что в академическом хранилище артефактов его нет. Смотритель музея лепетал что-то невнятное, мол, исчез артефакт, саморазрушился». «Только такие штуки не склонны к саморазрушению. Их, в принципе, сложно уничтожить. Тут бы и я на месте ведьмака насторожилась». «И это главная магадемия Империи», — с усталым и почти безнадежным возмущением продолжил Любомир. «Дальше больше. Стали выяснять, кто работал с посохом. Не нашли. Ведьма-проклятийница уволилась 4 года назад и пропала с концами. Ее научный руководитель, маг-теоретик, перевелся во Всеволжский маг-университет. Другие участники экспедиции тоже покинули альма-матер». «Как это все?» — не поверила я. «А доцент Полянский?» 2 года назад упал, ударился головой и ничего не помнит», — ответил ведьмак. «Мы проверяли. У него действительно не осталось воспоминаний ни про экспедицию, ни про артефакт, ни про магию в целом». «Полянский утратил магию?» — спросила я с ужасом. «Он утратил знания о том, как ей пользоваться. А это куда хуже, поверь мне», — с сожалением ответил ведьмак. «Теперь содержится в специализированной лечебнице, чтобы не смог навредить ни себе, ни другим». «А Клара Генриховна?» — назвала я имя единственной женщины, которую обожал Андрей Степанович. Она почему-то не захотела стать его женой, но всегда была рядом и поддерживала во всем, и во всех 4 экспедициях была тоже. «Госпожа Крапивина скончалась 1 год назад», — огорошил ведьмак. «Сразу скажу, что бывших студентов с факультета боевой магии искать не пришлось. Все несут службу в отдаленных северных гарнизонах, и по данным командования место дислокации не меняли». «Мальчишки-боевики попали к нам рабочими в наказание за какую-то дерзость, так что я не удивилась, узнав, куда их всех распределили после магадемии». «Подытожу. Из всех участников экспедиции к Заволжскому кургану в здравом уме только 3. Ты, твой бывший и профессор Примаков». «Так почему ты явился ко мне, проблемной ведьме с проклятием, вместо того, чтобы расспросить Андрея Степановича или Влада? Уж с них-то всяко проклятие снимать бы не пришлось». «Потому что они оба во Всеволжске. Мы их вместе навестим», — обрадовал ведьмак. «Но я-то вам зачем?» — упорствовала я. «Не понимаешь?» — хмыкнул Любомир. «Ты одна сможешь опознать артефакт, даже если сейчас он выглядит совершенно иначе». «Я его больше и пальцем не трону», — пообещала я ведьмаку, самой себе и мирозданию. «Одного раза хватило». «Что, неужели на нем еще остались проклятия?» — хищно подобрался ведьмак. «Других не заметила», — буркнула я. «Я и то последнее, будем откровенны, заметила не сразу». «Ты с ним работала и после?» — небрежно уточнила Любомир, обгоняя грузовоз с цистерной. «Нет», — снова буркнула я, — «только в кургане. Взяла у мумии и поместила в защищенный ковчег для транспортировки артефактов». Это была стандартная процедура при извлечении исторических ценностей с магической составляющей. «В Магадемии не вынимала?» — уточнил въедливый ведьмак. «Мне уже не до того было». Я передернула плечами, словно от сквозняка. Вернувшись в Москву, я вдруг поняла, что периодически впадаю в сумеречное состояние. Не помнила, куда иду, не замечала, что происходит буквально на расстоянии вытянутой руки. И винить кого-то, кроме проклятого артефакта, не могла. Почти слышала скрипучее хихиканье на грани восприятия. Точно такое же, как то, что мерещилось в погребальной камере кургана. Под тряпкой, оказавшейся покрывалом, расшитым золотыми нитями так плотно, что почти не гнулась, лежала высохшая мумия. Мумия в богатом облачении, сжимавшая в иссохших пальцах правой руки какую-то палку с мерцающим от света фонарей камнем в навершии. Полянский тут же всплеснул руками, призывая магию, и тут же на нем с одной стороны повис Влад, а с другой — Андрей Степанович. «С ума сошел! Тихо, спокойно, пока просто смотрим!» Все замерли в густом облаке пыли, боясь даже простейшего бытового заклинания мокрой тряпки. Я тоже замерла с покрывалом в руках, сплетая защитную сеть от поднимающегося тугим клубком смертельного проклятия. И в самый ответственный момент, когда проклятие ударилось о защиту, глаза мумии открылись. «Кто потревожил покой великого архимага?» Слова грохотали, как камни, летящие в горную пропасть. «Это иллюзия, не обращайте внимания», — успокоительно сказал Влад. Это на самом деле была иллюзия. И потом, по этому образу и подобию, мне удалось смострячить в ведьминской избе свою, что для нежданных визитеров. Но тогда я чуть от страха не умерла, хоть и хорохорилась изо всех сил. И кроме слов от наведенной в древние времена иллюзии, слышала как будто мерзкое старческое «хе-хе-хе». «Дайна», — ведьмак осторожно тронул за плечо. «Ты в порядке?» Я вынырнула из воспоминаний и огляделась. Машина остановилась на заправочной станции «Волга-нефть». Любомир требовательно смотрел в глаза, а по руке разливалось приятное тепло. «Ты что, магией со мной делишься?» — нервно спросила я, отодвигаясь подальше. «Вообще-то хотел попросить тебя зайти купить воды, пока я буду заправляться». Ведьмак передал мне пару смятых купюр. «Что взять?» — уточнила я, отводя глаза. Опять провалы в голове. Опасно вот так выпадать из реальности. И я ведь думала, что все уже прошло, вместе с кошмарами, в первый же год. «На свой вкус», — ответил он. «Главное, без газа». «Рильскую или акваминерву?» «Рильскую», — улыбнулся Любомир. «Странное дело. Я тоже всегда выбирала рильскую, хоть реклама на каждом столбе категорично утверждала, что лишь акваминерва излечит вам нервы». Вот так, раздумывая о свойствах воды без газа, я и вошла в маленький магазинчик при заправочной. В одной руке деньги, вторая в кармане шортов. «Здравствуйте, две бутылки рильской, пожалуйста», — уверенно сказала я. И сознание поплыло, в ушах зашумело, в глаза ударил яркий свет. Пришла в себя в обнимку с канистрой незамерзайки и в окружении разноцветных и разномастных шоколадных батончиков и бутылок газировки. Мужчина в клетчатой рубахе и линялых джинсах стоял напротив, наставив невероятных размеров револьвер. «Попалась! Руки вверх!» «Это случилось снова! А как же... Да почему?» «Простите, пожалуйста!» — жалко залепетала в ответ, поднимая руки. Незамерзайка ухнула на пол с печальным плеском. «Я не хотела, я заплачу». «Конечно, заплатишь», — рявкнул хозяин заправки. «Вот сейчас я урядника вызову и сразу заплатишь. Давно мы тебя поймать не могли, а ты ж курва рыжая из магичек, вон а как». В это время он подходил все ближе. Слезы того и гляди грозили брызнуть из глаз. а револьверы меня всегда нервировали. В следующий миг эта штуковина отделилась от руки в клетчатом рукаве и возглавила небольшой фонд поддержки ведьм-клептоманок. То есть плюхнулась на канистру и чудом никуда не пальнула. «Грёбаная магичка, да я тебя и голыми руками!» — начал было мужик, когда в двери возник ведьмак. «Спокойно, приятель, работает управление маг-безопасности. Приношу извинения за бардак». Он перешагнул через гору добычи, тихо шепнул «молчи» и защелкнул на мне наручники. «В смысле, Макбес?» — с претензией произнес мужик. «Мы тут всем миром эту рыжу уловим, а она от вас сбежала». «Не знаю, кого вы тут ловите», — строго ответил ведьмак. «А это сама Мурка Золотая Ручка. Мы ее из женской тюрьмы на допрос по важному делу перевозим». Я чуть рот не раскрыла, заслушалась. «Кстати, что это у вас за оружие? Лицензия, разрешения имеются?» Походя уточнил ведьмак, подтолкнув к выходу. «Деда моего боевой наган», — чуть подздувшись, ответил хозяин заправки. «Разрешение нужно оформить по всем правилам», — велела Любомир, — «а то непорядок. Мне две бутылки рильской по полтора. Мурка, иди в машину», — закончил он. Пришлось идти. Наручники неприятно холодили запястья, да и в целом от ситуации пробивала истерика. «Он же снял проклятие. Я же чувствовала, что оно тает. И сил прибавилось. И даже за околицей Вахлуевки не случилось привычного приступа, когда до одури хотелось присвоить себе хоть что-нибудь. Хоть глиняный горшок с чужого забора, хоть облако с небес». Ведьмак вышел через минуту с двумя бутылками воды без газа и непроницаемым лицом. Подошел ко мне, отщелкнул наручники и тихо спросил, заталкивая меня на заднее сиденье. «Это что сейчас было?» Я сдерживалась из последних сил. Если сжать зубы крепче, то можно отогнать истерические всхлипы на пару минут, может быть. И ведь получилось. Я завыла только, когда ведьмак уже отъехал от заправки. «Дайна», — строго сказал он, — «немедленно успокойся. Что произошло?» «Проклятье!» — я с трудом заставила себя ответить. «Ты обманул меня!» «Стоп!» — велел Любомир. «Какое проклятие? Я засек выброс магии в магазине. Ты стояла среди кучи товара этого магазина. Причем тут проклятие?» «Это и есть проклятие!» — уже не сдерживаясь, проорала я. «В магазинах я себя не контролирую!» «Дайна, успокойся. Хуже нельзя. Хуже уже нельзя». Эта разумная часть меня пыталась достучаться до той Дайны, что продолжала биться в истерике от осознания, что ничего не кончилось. «Дайна», — рявкнул ведьмак, — «еще раз и сначала». Если он думал, что так чего-то от меня добьется, то ошибался. На крики я реагировала так же, в смысле никак. Через пару минут машина плавно притормозила и остановилась на обочине. Любомир тотчас оказался рядом на заднем сидении и сунул мне в руки открытую бутылку с холодной рильской. Сделав несколько судорожных глотков, я остановилась. Что же теперь делать? Что делать? «Дайна, я снял с тебя проклятие». Он вздохнул, отобрал бутылку и подал влажную салфетку. «Успокойся и объясни, что произошло». «Не снял!» Себя стало так жалко, что слезы потекли вновь. «Мать моя ведьма!» — вздохнул ведьмак. «Ну хватит реветь, как маленькая!» «Ты заплатил хозяину заправки? Наконец-то я опомнилась. Сейчас отдам тебе деньги. Сколько?» «С ума сошла!» — хмыкнул он. «Вернул все товары по местам. Делов-то!» «Правда?» — усомнилась я. «Когда 4 года назад меня накрыло в торговом центре, вернуть товары по местам не удалось. Дело тогда замяли лишь благодаря...» «Крест на пузе», — подтвердил Любомир, прерывая ненужное воспоминание. «Была у меня знакомая, он слегка замялся, клептоманка. Ты, если не знала, сейчас это лечится. Пара сеансов с мозгоправом, и все в порядке». «Я не клептоманка», — пришлось сжать зубы, чтобы снова не удариться в рев. «Я проклята!» Приступы помрачения сознания никак не походили на клептоманию, да и удовольствия от процесса я не получала. Все происходило помимо моей воли. В голове пустота, в глазах вспышка, и вот я уже стою в обнимку с ассортиментом товарной точки. «Главное, что ты успокоилась», — сообщил ведьмак. «Выходи, пересаживайся, дам повести до следующего поворота». Слезы тут же высохли. Я вскочила, обежала его ВАЗ-99, уселась на водительское место и с дрожью предвкушения дотронулась до руля. Сфокусировалась на приборах, ощупала взглядом дорогу, как покрытие ровное, кочек и колдобин нет. «Ну, ты сам-то где?» В зеркалах было видно, что ведьмак копошится в багажнике. «Уже тут», — ответил он, запрыгивая на место пассажира. «Давай, тетенька-ведьма, вперед!» Упрашивать меня не пришлось. Я мягко тронула с места, едва он захлопнул за собой дверь. Скорость я набирала постепенно, приноравливаясь к повадкам автомобиля. Конечно, по дорогам класса С особо не разгонишься, но все же это вам не какой-то паркетный внедорожник. Это настоящий ВАЗ-99 повышенной проходимости. Плечи сами собой расслабились, руки уверенно лежали на руле, голова встала на место, и все панические мысли разлетелись со скоростью пикирующего заможкой стрижа. Ведьмак до первого поворота наблюдал за мной из-под ресниц. Ресницы у него были белёсые, как и брови, зато очень длинные и густые. А потом расслабился, поверил, что водить я могу не хуже него. «А теперь расскажи мне про проклятие», — предложил он. «Сколько рассказываешь, столько и за рулем сидишь». Когда все внимание уделяешь дороге, говорить про неприятное проще. Я, конечно, фыркнула и гордо сообщила, что с примитивными манипуляторами информации не делюсь, но рассказала про морок, после которого я всегда прихожу в себя среди кучи вообще ненужного барахла или незамерзайки и шоколадных батончиков. «Это я видел», — согласился ведьмак. «Ты расскажи, как поняла, что это проклятие». «Я что, по-твоему, глупее гуся?» — нахмурилась я, пропуская сворачивающий вправо трактор. До экспедиции все было нормально, никаких приступов, а после я вдруг ни с того ни с сего ведьма-воровка. «Мурка, золотая ручка», — серьезно поправил он. «Ладно, а в кургане ты ничего не почувствовала?» «В кургане не до того было. Я вдруг поняла, что могу говорить с ним даже о том, что случилось в погребальной камере. Это было неожиданно и очень мне понравилось. Ведь прежде что-нибудь кому-нибудь рассказывать и мысли не возникало». Даже тени, даже намека на мысль. «Ты там, наверное, еле успевала смертное проклятие отводить?» — с сочувственным интересом спросил ведьмак. «Тот архимаг был просто живодером», — призналась я, словно гору с плеч спихнула. «Он положил там толпу народа и каждого связывал с каким-то проклятием. Даже кошку не пожалел, Ирод». «Убил кошку?» — переспросил ведьмак. «Таких балиходеев самих на живодерню». Хотя в темные времена, говорят, иначе власти было не добиться. А экспедиция искала именно его курган? Тут я задумалась. Вроде бы да, с самого начала речь шла об архимаге. А вот об этом конкретном или об архимаге вообще? На горизонте показался железнодорожный переезд. Я прибавила скорость, надеясь проскочить, пока не зажегся красный сигнал. «Ты, может быть, слышал, что курганы Заволжья стали исследовать только последние 10 лет. Пришлось начать издалека. Хотя информации было предостаточно, но все же темные времена — это серьезно, и раньше лезть туда боялись. Но Андрей Степанович доказал, что даже законсервированная магия захоронений рассеивается согласно коэффициенту Эксмолля Емельяненко. Он просчитал, времени прошло достаточно, и курганы больше не опасны». Там ведь хоронили князей-степняков, потомков Тимучина, понимаешь? Весь вид ведьмака говорил о том, что ему безумно скучно слушать о потомках потрясателя Вселенной. Так что я вернулась к тому, с чего все началось лично для меня. Тем более, что на переезде пришлось остановиться. Семафор загорелся красным. Когда я пришла на кафедру теоретической магии, там все разговоры были только об одном — найти курган Архимага. По легенде, один из потомков Тимучина был настолько сильным некросом, что поднимал в бой целые армии мертвецов. По другим данным, он был пленным русичем, а может, их было вообще несколько. «Зачем?» — тут же откликнулся Любомир. «В смысле зачем?» — не поняла я. «Это же история. Мне было безумно интересно. Азарт, понимаешь?» «Азарт я понимаю», — согласился ведьмак. «Не понимаю только, зачем раскапывать курган некроса неимоверной мощи». «Я же говорю, Андрей Степанович доказал, что магия рассеивается даже из-за консервированных захоронений. Так что никто не ожидал, что там будет это». И стоя на переезде перед грохочущим товарником, я вдруг осознала. Магии в погребальной камере было предостаточно. Иллюзии, проклятия, ничего не рассеялось, не говоря уже о клятом артефакте. «Сообразила, наконец-то?» Ведьмак пристально следил за отраженной на моем лице работой мысли. «А раньше не задумывалась, зачем твой Андрей Степанович потащил с собой специалиста по темным проклятиям?» «Он же отвечал за нас и должен был предвидеть все варианты». Неколебимая уверенность в научном руководителе устояла перед очередной нападкой ведьмака. «Зачем будить лихо?» — повторил свою мысль Любомир. «С другой стороны, не вы, так кто-то другой бы полез в этот маразматический курган. Психов-то сейчас полно». «Мы ученые», — обиделась я. «Ученые-психи», — исправил Любомир. «И ладно бы потом берегли свой трофей, как зеницу ока. Нет же, сдали его в музей и забыли, а потом он просто, видите ли, саморазрушился». «Тут я с тобой согласна. Надо было следить», — вздохнула я. Состав прогрохотал, и переезд открылся. Я потихоньку стартанула и покосилась на ведьмака. Не прогонит ли на пассажирское место? Но он сидел и крутил в руках небольшую коробочку со смутно знакомыми символами на крышке. Мне на них смотреть не хотелось. Я крутила руль и следила за дорогой, которая после переезда стала гораздо оживленнее. И вдруг поняла, что не знаю, куда мы едем. «Любомир, куда дальше?» — спросила я. «Дальше этот мир покатится в тартарары, если, конечно, мы не найдем посох Архимага до коридора затмений», — скучным тоном объявил ведьмак. «А потом над выжженной степью снова встанет солнце», — хмыкнула я. «Хватит придуряться». «Ты молодец», — похвалил от чего-то ведьмак. «Я, пожалуй, сейчас посплю на заднем сиденье, а ты двигай курсом на Всеволжск. Вечером я тебя сменю». «И не боишься, что Манька Золотая Ручка приберет твой автомобиль?» «Во-первых, не Манька, а Мурка», — прищурился ведьмак. «А во-вторых, человек, который оплачивает все, что своровал против воли, однозначно не уведет моего Васю».